Где-то далеко-далеко был Захар, ее Захар, несмотря ни на что. И вообще была жизнь, и нужно было жить дальше. Кто-то тронул ее за плечо, она подняла мокрые глаза и, прижмурившись, увидела строго просительное, с напрягшимися бровями, лицо Егора. «Пойдем, что ты, мам?» Из-под лоби, косясь на медленно расходившуюся толпу, попросил он. «Хватит уже!» «Вроде как сердце ошунуло», — сказала она виновата. «Ты иди, иди, я сейчас». «Вставай, вставай, мам!» Круче свел брови Егор, но, встретив неожиданный незнакомый взгляд Ефросинии, на полуслове осекся. Вдруг он понял, что мать имела какое-то право быть здесь и поступать так, как этого ей хотелось, и что он сам не имеет сейчас в отношении нее никаких прав. Все это он скорее почувствовал, чем осмыслил, и уже не знал, куда деться и как незаметно отойти в сторону. Видя его замешательство, Ефросинья, хотя и очень хотелось остаться здесь одной и поплакать еще, слепо сквозь слезы улыбнулась ему и согласно кивнула. Он помог ей встать. Низкоосеннее солнце катилось по небу, тонкие хрустящие ветки ракит струились на ветру, словно косой непрерывный дождь. Густищенцы, свершив необходимое, дружно тянулись по дороге в село. И Ефросинья, еще раз оглянувшись на свежую могилу с белым гладко выструганным крестом, тоже пошла было вслед за Егором, но затем окликнула его, вернула и молча провела в другой конец погоста, к старой, но ухоженной могилке. На ней лежала небольшая связка выбеленных временем и непогодой давно засохших полевых цветов, оставленных самой же Ефросиньей еще на Пасху. Да и края могилки были обложены дерном, и на небольшом темном дубовом кресте, сделанном еще в начале 30-х Акимом Поливановым, под ветром билась побелевшая лента со словами за упокойной молитвы. Егор уже знал эту могилку и шел к ней нехотя. Он и теперь стал почти взрослым, внутренне боялся ее, потому что так до сих пор и не мог себе представить, как это у него может быть другая мать, кроме Ефросиньи. Та мать, которую, как и родного отца, он никогда в жизни не видел и не знал. И поэтому всякий раз, когда Ефросинья в дни поминовения родных напоминала ему о необходимости побывать на могиле матери, он весь внутренне съеживался, каменел. И пока Ефросинья крошила на могиле вареное яйцо и хлеб, ставила в воду какой-нибудь баночки или миски, он стоял в стороне, наблюдая за всем этим, как за странной и ненужной игрой взрослых. И с облегчением тут же уходил, когда все это кончалось. Но сегодня с ним что-то произошло, что-то неожиданное. Едва только подошел он к знакомой уже могиле и остановился чуть позади Ефросиньи, что-то непривычно властное, пугающее пронеслось в его душе. И на какое-то время, словно огромная смутная тень, поднялась над погостом, над всеми осенними пространствами кругом. Дул резкий ветер, небо нахмурилось. Приближался новый дождь, полнеба было уже затянуто низкими тучами. На самой вершине березы резко кричала взлохмаченная ветром ворона. Егор глянул на нее с каким-то испугом. Что-то изменилось, перевернулось в нем. И он впервые почувствовал мучительную связь с этим убогим бугорком земли, значительно с потаенным смыслом, называемом Ефросиньей могилою.